Мой сегодняшний текст взят из третьей главы, третьего стиха Евангелия от Иоанна. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Многим из моих слушателей эти слова Иисуса Христа, сказанные Никодиму, хорошо известны. Однако мы желаем еще раз подчеркнуть их значение, так как эти слова, пожалуй, самые значительные, самые важные из всей Евангелии. «Ибо кто не родится свыше, не только не наследует, но даже не может увидеть Царствие Божие». Значит, самое главное для нас – это рождение свыше. Это и есть фундамент, то есть начало всего. Допустим, что вы строите дом. Вы сперва кладете твердый фундамент, не так ли? Ведь без этого не стоит и начать постройку. Поэтому Христос говорит каждому из нас, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Подобно Никодиму, над этими словами многие задумываются. Некоторые говорят, что они родились не язычниками, а христианами, и поэтому что больше от них требуется? На что им еще перерождение, и при том, как это вообще возможно человеку, уже однажды родившемуся, родиться второй раз? Но из третьей главы Евангелия от Иоанна видно, что те, которые так думают, глубоко ошибаются. Стоит лишь внимательно прочесть эту главу, чтобы убедиться в этом. «Рожденные от плоти есть плоть, рожденные от духа есть дух», — говорит Христос. Каждый из нас унаследовал характер или натуру от наших родителей, а родители наши от своих родителей. И так оно идет вплоть до первого человека Адама. Мы все на него похожи, все унаследовали его греховную натуру, ибо родились от него. Но если кто родится от Духа Святого, у того природа уже совсем другая. Такой человек делается новым творением во Христе Иисусе, и потому начинает походить на Христа. Рожденный от Духа есть Дух. Есть такие люди, которые думают, что они дети Божьи, потому что каждое воскресенье ходят в церковь. «Как же я не христианин», — говорят они, — «ведь я регулярно хожу в Божий храм». А знаете ли вы, кто усерднее всех посещает все места, где проповедуется Слово Божие? Это сам сатана. Мы обыкновенно считаем, что сатана бывает в пивных, в местах разврата и так далее. И это действительно так. Но кроме того, он находится именно там, где проповедуется Слово Божие. Почему? А потому что дело сатаны – рассеивать мысли людей, усыплять их, увлекать их в чем-либо другом, только для того, чтобы они не слушали Евангелие и не уверовали в Иисуса Христа. Он и теперь там у вашего приемника ищет, как бы помешать вам слушать Слово Божие. Сатана не спит. Он слушает и караулит, чуть чье сердце готово воспринять Слово Божие. Он там, чтобы похитить посеянное Слово. Другой разряд людей говорит, нас крестили, значит, мы верующие. Дорогие друзья, поверьте, что крещение не есть возрождение, вода не может спасти и переродить человека. Поэтому, если человек крещен, то это еще не значит, что он рожден свыше, что он возродился. Царство Божие может унаследовать только рожденный от Духа. Если бы люди одним крещением могли спастись, к чему проповедовать Евангелие? Если бы крещение спасло, к чему предупреждать людей о грядущем гневе Божьем? Кроме крещения, значит, нужно еще другое. Нужно возрождение. Ходить на собрание верующих или даже быть крещенным и быть членом церкви еще не значит быть спасенным. Вспомните Иуду, предателя. Он и в храм и всюду ходил за Иисусом Христом. Он много проповедей слышал от Христа, да, от самого Спасителя. А разве он был спасен? Он даже был крещен с другими апостолами, и все же он оказался не возрожденным человеком, а чадом гнева. Со стороны казалось, что он шел за Христом, а что делало сердце Иуды? Шел ли он действительно за Иисусом Христом? О, возлюбленные друзья, вам нужно переродиться, ибо кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Вы задали себе когда-нибудь этот вопрос? Родился ли я свыше? Божие ли я дитя? Многие утешают себя, говоря, я постараюсь изо всей силы жить лучше, стать лучшим, авось и уладится все. Но видите ли вы, друзья мои, этого еще недостаточно, ведь Царствие Божие не обещано тому, кто старается сделаться лучшим и вести хорошую жизнь. В Евангелии сказано, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Согласно Писанию и многочисленным примерам, приведенным в нем, возрождение совершается в одно мгновение. Рождение свыше не есть процесс долгого времени. Конечно, есть дети Божии, которые не могут точно указать, когда, в который час и день они обратились к Господу, но все же они уверены, что перешли из смерти в жизнь. Дитя Божие должно быть уверено в том, что возрождение в нем произошло, оно совершилось. Это один из признаков рожденного свыше человека. Если он не имеет этой уверенности, он не может и иметь мира, который возможен только человеку, принявшему Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Мы уже раньше указывали, что при нашем рождении мы от родителей наших унаследовали их плотскую природу. Богу мы не можем служить плотью. Христос сказал самарянке, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». И вот, чтобы поклоняться Богу в Духе, надо родиться от Духа. Без этого возрождения мы не можем поклоняться Господу в Духе. Человеческое сердце по природе своей враждебно Богу. Оно не любит Бога и не слушается Его. Так всегда было и всегда будет». И что еще хуже, человек сам никак этого сердца переделать не может. Мой друг, даже и не старайся, только Бог может его изменить, переродить, дать новое. Даже не пробуй окольными путями проникнуть в Царствие Божие. Только воры пытаются попасть в дом не через двери, а каким-нибудь другим путем. Сам Бог указал нам, что нам нужно возрождение. Это единственный прямой путь в Его Царство. Другого нет. Кто не родится свыше, не увидит этого Царствия. Итак, мои дорогие друзья, ни я, ни ты, мы не можем надеяться на это Царство, если мы не рождены свыше. И если я не рожден свыше, я не могу правильно оценить Царствие Божие. Возьмите пьяницу и посадите его таким, каковым он был здесь на земле, со всеми его похотями и дурными привычками посреди рая. Вы думаете, что ему там понравится? Хорошо ему там покажется. Поверьте, он там будет несчастным человеком. К чему ему рай и что ему там делать? Ему рай не нужен. Ему хочется побольше водки и своих товарищей по выпивке. Рай ему показался бы адом, и он не захотел бы там оставаться. На земле он каждое воскресенье напивался. Что ему теперь делать без водки в раю, где вечное воскресенье, вечный праздник, и где он находится посреди святых, омытых кровью Агнца? Видите ли вы, человек должен переродиться совсем, а то ему не захочется в рай Господу. Вернемся теперь к этому человеку, которому Иисус сказал эти слова, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вы подумали когда-нибудь, почему Спаситель именно с этими словами не обратился, скажем, к Марии Магдалине, грешнице, или к Самарянке, или к Захею? Если бы Спаситель сказал бы эти слова только им, то люди сейчас бы сказали, «О, да, эти окаянные грешники действительно нуждаются в обращении. Им надо было переродиться. Надо вновь родиться вором, пьяницам, мошенникам, богохулам, иначе как им войти в Царствие Божие? Ну, а мы — это другое дело. Нам, честным, нравственным людям, зачем перерождаться? Уж мы не такие грешники, как те». Но Христос сказал это именно Никодиму. Кто же был этот Никодим? Это не был разбойник или вор, или прелюбодей, а член Синедриона, учитель закона Божия, один из религиозных начальников иудеев. Он занимал высокое положение, был всеми уважаем, а ему-то Иисус именно и сказал: «Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Подобно как Никодиму это казалось невероятным, так и сегодня есть много таких Никодимов, которые не могут понять, что значит родиться свыше. В данный момент, сидя тут у микрофона, я не вижу своими глазами, как действует посреди моих слушателей Дух Святой, но я вполне убежден, что Он совершает это свое великое дело. Почему? Потому что я верю в сверхъестественную силу Слова Божия. Может быть, вы чувствуете себя очень грешными? Если так, то знайте, что это Дух Божий обличает вас. Ветра мы не видим, но мы знаем, что Он есть. Положим, я скажу, я не верю в Его существование. Это одно воображение. Я Его никогда не видел, то есть ветра. На это мне мой мальчик ответит: «Странно, папа, что ты не веришь, что есть ветер. Сегодня он с меня сорвал шапку». Дорогие друзья, Христос сказал: «Ветер дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Какое жалкое существо пьяница! Идет он, покачиваясь домой. Дети, дрожа, прячутся от него, куда попало. Словно это не отец, а самый худший враг. Жена вздыхает и дрожит. Может, опять он станет ее бить? Ведь немало уже синяков на ней от его побоев. Вместо того, чтобы быть ей помощницей, опорой и утешением, он стал ее мучителем. Дом его словно ад на земле. Радости нет. И вдруг такой несчастный человек сегодня услышит о том, что он может переродиться и получить Духа Божий. Бог может ему дать силу отказаться от этого проклятого алкоголя, благодарение Господу, что он может это сделать сейчас с таким человеком. Благодатью Христовой он победит сатану, и пьяница станет трезвым человеком. Пойдите-ка теперь к нему в гости. Все чисто и тихо. Пьяных песен не слышно. Их заменила песнь: «О, чудный день, о, дивный день, когда Господь меня простил! Дети больше не боятся Его, Он теперь сам Дитя Божие! Какая перемена! Ее совершил Бог!» Это и есть, дорогие мои, возрождение. Но вы спрашиваете, как же мне стать новым человеком? Друг мой, не раз вы решались вести лучшую жизнь, и все же, как вы ни старались, вам до сих пор не удалось сделаться таковым. И теперь уверяю вас, что не удастся. Сами вы не можете начать новую жизнь, пока не родились свыше, пока не стали новой тварью во Христе Иисусе. Ведь воскресить мертвого человека может лишь один Бог. А Слово Божие ясно говорит, что человек без Христа мертв по преступлениям его. Возлюбленные друзья, один Бог — источник жизни. Он один может дать мертвому жизнь. Наши сердца, наши души мертвы во грехах. Один Господь, наш Иисус Христос, может воскресить их. Это Его дело. Но разве мне самому нечего делать? Спросите вы. Нет. За вас потрудился другой, Иисус Христос. Многие ищут богатства и почести мира сего. А спасение тысячи и тысячи раз дороже того, что мир может дать. Но вот приобрести его трудом нельзя. Господь всем предлагает жизнь вечную. Почему вы отказываетесь от этого чудного дара? Грешник, отказывающийся от жизни вечной, похож на нищего, который бежит от человека, предлагающего ему мешок с золотом. Если купить спасение нельзя и заработать его тоже нельзя, то как же нам получить его, спрашиваете вы? Позвольте вам ответить на ваш вопрос словами Спасителя, сказанными Никодиму. Он указал ему средства. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот он, путь к спасению. И какой простой! Бог предлагает нам спасение даром. Нам остается взять то, что Он нам дает. Мой друг, если ты хочешь, то ты можешь сейчас спастись. Ты можешь сейчас стать чадом Божиим. О, да поможет тебе Господь воззреть на Агнца Божия, который взял на себя грехи мира, и в частности, и твои грехи, мой дорогой друг.